Майор слишком спешил, чтобы позвонить у входа и ждать. Услышав голоса за стеклянной дверью, он толкнул ее, вошел и увидел своего подчиненного, который беседовал с мужчиной постарше, пыхтящим в седые усы. Судя по выражению лиц, оба были чем-то расстроены. И впрямь Билла Окшета и сэра Эйлмера мы вправе сравнить с двумя пороховыми погребами. Ни чай, ни пончики, ни бутерброды не успокоили их, ибо несчастный баронет не в силах сдерживаться, упомянул о том, что вечер его жизни не скрасит Реджинальд Твистлтон в роли зятя. В это время Билл воскликнул: «Вот это да!», объяснив свое волнение тем, что Гермиона, обретя теперь свободу, может снизойти к тому, кто любил ее всю жизнь. Но сэру Эйлмеру это не понравилось. «Ха!» — сказал он, хотя ел пончик, и прибавил, что совершенно незачем улыбаться, как гиена. Шансов нет и не будет. «На что ты ей?» — спросил баронет. «Она относится к тебе как...» «Знаю», — сказал загрустивший Билл. «Как к брату». «Да нет же!» — поправил сэр Эйлмер. «К овце! Несмотря на твои размеры!» Билл задрожал, как лист. «К овце?» — уточнил он. «Да». «К овце! Именно! К идиотской овце, которая гуся на место не поставит!» Более опытный полемист использовал бы этот образ, попросив оппонента назвать хотя бы трех овец, ставивших на место гуся. Но Билл только пыхтел, сжимая кулаки, раздувая ноздри, краснея от гнева и стыда, и сожалея о том, что родство и возраст не позволяют дать противнику в глаз, на что он просто напрашивается. «К овце!» — повторил сэр Эйлмер. «Она мне сама сказала». Именно в этот щекотливый момент и появился майор. «Привет!» – заметил он с той спокойной твердостью, которую обретаешь годами, входя без приглашения в туземные хижины. «Здрасте, Билл!» Смятение духа довело Билла до того, что он не испугался, но тупо взглянул на майора, думая об овце. Может быть, думал он, Гермиона их любит? Ягнят она вроде терпела, но вот овца... Здороваться пришлось сэру Эйлмеру. «Это кто такой?» – спросил он, скорее радуясь, что можно сорвать злобу еще на одном несчастном. Майор Планк привык к неприветливым хозяевам. Многие в былые дни встречали его с копьем. «А это кто?» – радушно парировал он. «Мне нужен балбес Босток». «Я сэр Эйлмер Босток», – сказал баронет. Майор на него посмотрел. «Да?» – недоверчиво протянул он. «Интересно». «Балбес моложе меня, а вы что и говорить?» «Билл, так где же ваш дядя?» Именно в эту минуту вошла Джейн с вазы крупных ягод. В Эшентон Мэннер себя не обижали. Бутерброды с огурцом, пончики, кекс, клубника и, так сказать, прочие явства. «Джейн!» – скричал сэр Эймер. Другая выронила бы вазу, но Джейн только вздрогнула. «Да, сэр. Скажите этому джентльмену, кто я такой?» «Сэр Эйлмер Босток, сэр», – правильно подтвердил он, словно судья на конкурсе знаний, которые вошли в моду. Майор Планк выразил желание, чтобы его, майора, побрал черт. «Усы», – прибавил он, – «если человек прикрывается целым кустом седых усов, всякий примет его за старика. Что ж, балбес, рад тебя видеть. Вообще-то я по делу». «Не узнал. Я Планк». «Планк? Брабазон Планк. Только что я обнаружил, что зараза, теперь он лорд Икенхэм, живет здесь под моим именем. Не знаю, зачем ему это нужно, но я не потерплю». После слова «планк» сэр Эймер удачно изобразил загарпуненного кита, однако сейчас смог ответить. «А я знаю, у нас тут конкурс треклятых младенцев, он будет судьей вместо Билла, тот его уломал». «Очень умно, Билл», — одобрил майор, — «опасная штука. Они и сами хороши, а уж матери, смотрите». Он поднял штанину и показал шрам на икре. «Это в Перу. Гналась за мной с кинжалом, потому что ее сынок попал в отметим также». «Вести Экенхема в мой дом», — продолжал сэр Эйлмер, — «не так уж легко. Он знал, что я его не приму. Есть причины. Поэтому он назвался Брабазон Планком, а мой племянник это подтвердил». «Какого черта?» — обратился он к Биллу. «Ты вводишь мой дом?» Он продолжил бы и эту речь, что ему надо было бы сказать, но тут Билл взорвался. С ранних лет относился он к дяде, как относится к вождю племени доисторический человек нервного типа. Он трепетал, он покорно слушал, он всячески его умасливал. Если бы сцена эта разыгралась пораньше, он, несомненно, сложился бы как аккордеон. но сейчас душа его напомнила бензиновый бак, в который ударила молния. Встреча с Гермионой огорчила его. Сообщение об овце растравило раны. А теперь и не один раз старый балбес с моржовыми усами сказал «мой дом». Слова эти сыграли роль последней капли. Пока дядя бушевал, племянник машинально ел. И поначалу выражению чувств помешал пончик. Он его проглотил, а потом осведомился. «Мой? Вы подумайте, это почему же он ваш?» Сэр Эйлмер попытался ответить, что не в том дело, но не преуспел. «Мой!» – воскликнул его племянник, давясь этим местоимением, словно пончиком. «Нет, какая наглость! Какая подлость! Пора, наконец, разобраться, чей это дом!» «И впрямь!» – одобрил майор. «Разберитесь! Так чей же это дом?» Заметим, что у него было 7 теток, 5 сестер, и семейных ссор он не боялся. «Мой!» – заорал Билл. «Мой! Мой! Мой! Мой!» «А, ясно!» – сказал Планк. «Ваш! А при чем же тут балбес?» «Втерся сюда? А что я мог? Мне было 16 лет. Но потом-то вы стали старше? Навряд ли. Разве его выкуришь? А что, невозможно?» «Духу не хватало. Это не мягкость, Билл. Это слабость. Ничего, сейчас и выгоню. Сколько можно быть? Как это? Дураком? Ничтожеством. Сил моих нет. Убирайтесь отсюда, дядя Эйлмер. Куда хотите, в Челтнем или в Бэкс-Хилл, куда угодно». «Или в Богнер-Риджес», — предложил майор. «Можно и туда. В общем, я вас не держу, ясно?» «Вполне», — одобрил план. «Какая сила слова!» «Вот так», — подытожил Билл, выходя прямо в сад. Майор Брабазон Планк взял пончик. «Хороший у тебя племянник», — сказал он. «И пончики прекрасные. Съем-ка еще один». Билл Окшет быстро прошел на террасу и аллею. Глаза у него сверкали. Он тяжело дышал. Так бывает с тихими людьми, когда они щутят вкус крови. Он с удовольствием встретил бы Джо Луиса и затеял с ним ссору. Почти это и случилось. В конце аллеи стоял не Джо Луис, а толстый, хотя и молодой человек в роговых очках. И в ту самую минуту, когда Билл его увидел, он пылко обнял Гермиону. Билл поскакал к ним, дыша еще тяжелее и совершенно уподобившись коню, который при трубном звуке издает голос, издалека чуя битву.